Лазарев и Михаил Петрович. Подводная лодка «Воронеж», Северная Атлантика, у берегов полуострова Лабрадор. Они наверху, мы внизу. Наверху шлепает винтами Локса, американский Либертас, под нашим флагом. Мы в глубине неслышно скользим. Охраняем старых знакомых, поскольку индивидуальный акустический портрет этого транспорта по чистой случайности оказался у нас записан. Срисовали в марте возле Мурманска. Неужели наш Лаврентий Палыч ничего не забывает? Должность такая. Опознать можете, не всплывая? Судно опять же новое, не совсем Либерти, а более поздняя версия Виктории. Может выдать 18 узлов. Так что погрузка в Нью-Йорке и приказ нам, время выхода, время и место встречи. А у американских берегов даже под перископ всплывать теперь и нельзя. Возможны проблемы. Там янки порядок уже навели, не то что год назад, и катера-охотники бегают стаями. Этих 110-футовых в нашей истории строили многосотенными тиражами. И только нам по ленд-лизу передали 70 штук. А еще сражающиеся Франции полсотни. Еще прочим желающим вплоть до бразильцев. И на каждом стоит мышеловка. Ранняя версия противолодочной РБУ и сонар. Так что толпой могут любую лодку запинать. И нас, если обнаружат, конечно. Но ведь не обнаружат. Тихие мы очень. И на большой глубине. Всплываем под перископ лишь на время сеансов связи. В 21 веке было иначе. На глубине выстреливается буй, таща за собой к поверхности кабель. Сигнал, что антенна наверху, и в эфир на спутник выстреливается сжатый шифропакет, меньше, чем за секунду. Также принимается ответ, затем буй отделяется и тонет, а кабель быстро втягивается назад в лодку. Но нет спутников, а до береговой станции в этом режиме не достать, диапазон у КВ не подходит. Потому ночью выставляем антенну и также отправляем сообщение, сжатой, закодированной аппаратурой ЗАС. Сколько трудов стоило обеспечить, чтобы предки могли это принимать, используя наши компы и изготовленную здесь радиоаппаратуру. Несколько секунд. Еще ждем ответа, поскольку у нас нет фиксированного времени, когда мы слушаем. Передачи с берега к нам идут в ответ на нашу квитанцию, что мы не на глубине и слушаем эфир. Есть, принято. Уходим на 100 метров вглубь и читаем свежие новости, как сводку штаба об обстановке на театре, так и Совинформбюро. Запеленговать и перехватить наш сигнал — теоретически можно, хотя тоже вопрос. Сейчас, когда мы сопровождаем Локсу, скорее подумают, передатчик у нее на борту. А частоту, вступив в сопровождение транспорта, мы сменили. Но вот расшифровать послание, обработанное компами 21 века, ну, тратьте время своих дешифровальщиков, если оно у вас лишнее есть. Энигма дает миллионы вариаций. 3-4 ротора, то есть число букв латинского алфавита, 26 в третьей или четвертой степени, цифры писались словами. Ну а в компьютере длина ключа может быть и 30, и 40 символов, то есть количество вариаций равно числу букв алфавита плюс 10 цифр, и все это в 40-й степени. Поверим ученым-математикам, что расшифровать такое вручную в принципе невозможно. Даже будь ты математическим гением из команды Рошфора, взломавшим японский код накануне Пёрл-Харбора. Гидрология здесь, конечно, адова. Холодное лабрадорское течение от Гренландии вдоль американского побережья на юг сталкивается здесь бок о бок с Гольфстримом. Так что распределение теплых и холодных слоев воды по глубине непредсказуемо. И с гидроакустикой творится невесть что. Успокаивает лишь, что и нас здесь обнаружить было бы непросто, даже техникой 21 века. Да и нет пока лодок охотников. Ну, если только тот сон не был вещим, и сюда еще и Вирджиния не провалилась, нам в противовес. Но сам Лаврентий Палыч к этому предположению, отнесшийся предельно серьезно, заверил, что наша разведка никаких признаков базирования атамарины в портах США не обнаружила. А благодаря нам судоплатовы очень хорошо знают, что им искать, какое береговое обеспечение для атомной лодки требуется. Да и наши источники в Манхэттене тоже бы что-то знали, хоть какое-то прогрессорство у американцев в этом варианте должно быть. А нет такого. Следов не обнаружено, даже косвенных. Значит, считаем, что Вирджинии нет. Ну, а обычную подлодку этих времен мы по-всякому засечем, даже в здешних адских условиях. Так что не поход боевой, а шикарный круиз, на взгляд берегового. Потому что под килем 1000 метров воды, и труд любого из офицеров, несущих вахту в ЦП, сродни авиадиспетчеру. Что-то упустишь, и все, писец. Нервный напряг страшный, но не дай бог, восприятие притупится, тогда случись что-то важное, отреагировать не успеешь. Понятно вам теперь, отчего сауна и бассейн у нас на борту? Это не роскошь, а необходимость. Как еще в промежутке между вахтами усталость сбросить и работоспособность в полной мере восстановить? Даже жандарм Кириллов этим проникся. Поскольку у нас по уставу каждый должен владеть полезной специальностью, нет у нас освобожденных. Наш комиссар Григорьевич может сработать за штурмана, а особист из нашего времени по прозвищу Пиночет ранее служил БЧ-5. Ну и Кириллова туда же, нашему меху Сереге Сирому, под начало. И Александр Михайлович в процессе обучения труд атомных подводников сильно зауважал. Хотя мы особенно его и не напрягали. Так, курс молодого спеца, самые элементарные. И вахту нести, когда рядом двое опытных товарищей на стороже, чтобы возможную ошибку исправить. А у американцев, говорите, Трешер и Скорпион так грабанулись. И у нас три лодки, хотя с Курском непонятка. Счет же у меня к вам, пиндосы, жаль, что Айову не я тогда добивал. И как быть? А очень просто, товарищ комиссар третьего ранга. Надо не экономить, а в придачу к боевым лодкам построить еще и тренажер на берегу, но с полным моделированием, и гонять на износ, чтобы у личного состава все действия на рефлексах были. Кириллов обещал, что не забудет, и когда дойдет до строительства советского атомного флота, этот вопрос непременно поднимет. А это будет гораздо раньше, чем в нашей истории, поскольку план соблюдается неукоснительно и строго по нему, еще когда мы уходили на Севмаш и уже заложили первую подлодку новой серии. Нет, пока еще дизельную, но проекта 613. Решили все же сохранить этот исторический номер. Хотя вышел в итоге интересный гибрид, имеющий схожесть и с немецкими 21-ми, и с 613-ми. И даже с их дальнейшим развитием 633-ми. Но на голову превосходящие субмарины этих времен, причем особое внимание, уделено малошумности. Первая предсерийная, чтобы, выловив детские болезни, после загрузить массовые постройки ленинградские и черноморские заводы на возможные и верфи будущей ГДР. А Севмашу отработать технологию корпусных конструкций. Да и сами 613-е для внутренних морей вроде Балтики и Черного Очень даже ничего. В строю стояли еще в 70-е. К 80-м уже устарели, тогда уже варшавянки в серию пошли. Панельные лодки, ускоренно собираемые из секций. Их больше 200 было построено в труднейшие послевоенные годы с конца 40-х. Больше, чем всего подлодок в СССР до войны. В этой истории, надо полагать, их сделают не меньше. «Ну, накаркал!» «Полундра!» — выдал Пеллинг акустик. «Цель надводная, Пеллинг 290, предположительно подлодка на дизелях. Сигнатура опознана, британец, тип Тритон, Темпест или Тюдор. В принципе, одно и то же. Модернизация и развитие удачного проекта большой подлодки. Крупнее, чем наша АЭСка, но меньше «Катюш». Глубина погружения от 90 до 105 и надводная скорость подкачала. Всего 15 узлов. Зато достаточно хорошая для этого времени гидроакустика и 10 торпед в носовом залпе. 6 аппаратов в корпусе, как на «Катюшах», еще 2 бульбообразные наделки наверху и 2 у основания рубки. Все стреляют вперед. Правда, к наружным аппаратам в походе доступа нет. И 60 человек экипажа, плюс-минус 1-2 у разных версий. И шумность, конечно, поскольку проект еще довоенный. Может, они и ни при чем, мимо идут. Смотрю на Кириллова, тот кивает. Действуйте по приказу, инструкции, Михаил Петрович. То есть при опасном сближении и угрожающих маневрах топить без колебаний. Уж больно груз ценный, как я понял по намекам, что-то важное для нашего Манхэттена. Оборудование закуплено за золото, так что если они и случайно, будем считать, что не повезло кому-то, тем более, что нас тут нет. А кто есть? Помните, как год назад мы сами радио с немецких лодок перехватывали, расшифровывали? Так предки теперь это дело поставили на широкую ногу. Есть теперь на Северном флоте серьезная служба радиоразведки, которая ловит эфир, все там просеивает, расшифровывает, пеленгует. И у нас сейчас есть записи перехвата разговоров немецких лодок в Северной Атлантике, их частоты, позывные, шифры, как общие для разговоров субмарин между собой, так и индивидуальные для каждой, для связи с берегом, а также их предположительное местонахождение. Так что после нам придется найти жертвенного барашка, потопить, а затем передать в эфир его позывным и шифром на его волне о якобы одержанной победе. После чего их лодка пропадает без вести, растворится в океане. И гадайте, что случилось. Даже если после войны будут встречать список потерь и побед с обеих сторон, мало ли что могло произойти. Море шутить не любит. Но это будет уже потом. Сейчас надо с британцем разобраться. Что это были британцы, а не янки, меня не удивило. После беседы с Кирилловым, разъяснившим, что такое американская бюрократия с демократией. У американцев очень многое решается на личном уровне, без бумаг. Но только не там, где дело серьезно пахнет керосином. И встает вопрос, кто будет крайним в случае чего. ФБР и спецслужбы еще не имеют такого влияния на армию и флот, так что даже сам Гувер не может приказать командиру лодки стрелять по союзнику. Командир законно пошлет его подальше, не из любви к русским, а из нежелания после идти под трибунал. И потребует письменного приказа от своего флотского начальства. А флотским тоже нет интереса, чтобы на них потом повесили всех собак. Так что нужно, чтобы сам президент Рузвельт вызвал бы к себе адмирала Локвуда, командующего их подводными силами, и убедил бы, что это нужно для Америки, и заверил, что после не будет претензий, и адмирал бы написал приказ. Нет, конечно, возможно, как в романах Клэнси, что ФБР имело бы на некоего флотского офицера сверхубойный компромат, например, о связи с мафией, и сумело бы обеспечить назначение этого офицера командиром одной из новых подлодок, какие сейчас массово вступают в строй, тип Балао. Но эта игра долгая, а оттого маловероятна. Ну а в наглую наезжать на кого-то из флотских — это значит нарываться на крупные неприятности. Ведь адмиралы Нимитс, Кинг и Локвуд были не последними людьми по власти и влиянию, и далеко не факт, что в сваре с ними спецслужбы взяли бы верх, а у шума было бы, наши точно бы знали. А вот у британцев с их традициями аристократических клубов как раз можно было все решить келейно. Когда офицера-подводника вызывает для конфиденциальной беседы некий чин и ставит задачу. Как в романе Дженкинса «Берег скелетов», изданном у нас в 70-е, Кириллов прочел и сказал: «Да, так могло быть. Это нужно Британии, значит, будет сделано. Вот только мы в этом раскладе не учтены». Я надеюсь, что так, потому что теоретически, зная бы о нашем присутствии, британцы могли бы послать двух охотников. Один шумнет вдали, выдергивая нас на перехват, второй же ждет по курсу транспорт под водой в малошумном режиме. Правда, первый при этом смертник без вариантов, да и второй вряд ли уйдет. Хотя это уже паранойя, но береженого Бог бережет. На глубине 300 даем ход в 25 узлов, обгоняем транспорт, внимательно слушаем море с носовых курсовых углов чисто. Заодно успели по изменению пеленга рассчитать расстояние до британца. 13 миль. Подсплываем, поднимаем антенну, радируем на локсу по УКВ, изменить курс вправо. Все ж не до конца верю я здешним противолодочным торпедам. Лучше застать британца еще до погружения, до момента, собственно, атаки. Ну, а теперь ему придется догонять, если он на своем радаре видит цель. Точно, доклад с ГАКа. Цель прибавила скорость. Ее курс близок к курсу перехвата нашего транспорта. Ну, значит, моя совесть чиста. Не случайный прохожий, а наш клиент. По совету Кириллова делаю отметку о том в журнале. Мало ли что, когда будем разбираться на берегу. Отмазывайся потом. Это третий уже британец выходит, убиенный нами. Первого потопили, когда захваченный Шейер вели. Второй осенью у Киркенесса подвернулся. Второй звался Драйдент. С него мы и записали сигнатуру, акустический портрет. И еще там были 8 выловленных англичан, которых мы честно сдали в полярном нашей конторе. Об их дальнейшей судьбе ничего не знаю. Идет мимо нас, как подставляясь под выстрел. Бьем, как на полигоне. В последний момент вроде услышал что-то, но гидрология не только нам мешает. Не увернуться... Не погрузиться не успел. 2 попадания. Цель тонет. Звук разрушения корпуса. Михаил Петрович, если обстановка позволяет, просил бы вас всплыть под перископ. Говорит Кириллов. Важно, есть ли живые. Нашему НКВД еще и языки нужны. С ГАКа доклад. Вокруг все чисто, кроме локсы. Вон она. На удаляющемся курсе в 15 милях шумит. Решаемся подвсплыть. И вроде бы в перископ наблюдаем что-то вроде плотика в волнах. Видно очень плохо. Всплывать совсем? Нет, говорит Кириллов, радируйте на локсу. А нас тут не было и нет. Ладно, вам виднее. Как понимаю, важно не только этот конкретно транспорт прикрыть, но схватить британцев за руку, взяв с поличным, как они союзников пытались потопить. Не случайно ведь транспорт не американский, а наш, и на борту наверняка спецгруппа, как тогда на Краснодоне была. Если они с нами на связи, значит, знают, что тут есть кто-то еще. Вот только мы ли, К-25 или кто-то другой, да хоть подводная лодка мифической свободной Германии. Так что не показываемся, нарезаем круги. Точно, плотик. Может, и рядом еще кто-то, но тех в расчет брать не надо. Мертвецы, уж больно вода холодная. А Локса приближается. Вот уже видим ее в перископ. Сигнал самолетной антенны. Быстро приближается. Это еще откуда? Ныряем на 200, и дальнейшую картину можем наблюдать лишь по акустике. Локса доходит до точки чуть в стороне от нас. Стопорит ход. Наверное, спускает шлюпку, чтобы подобрать англичан. Через какое-то время снова слышим шум ее винтов. Транспорт ложится на прежний курс. Мы быстро его догоняем, идем в охранение снизу, как раньше. 2 часа ничего не происходит. Наверху должно уже стемнеть. Множественные шумы винтов. Пеллинг-190. Эсминцы. Уже по корме. И по изменению пеллинга идут полным ходом в тот район, где мы потопили лодку. Интересно получается игра. А если проверить? Риск. Но не успеют британцы ничего сделать, даже если их самолет рядом. Еще не изобрели буи РГБ. Вот самонаводящиеся авиаторпеды уже могли появиться. Но кидали их целясь визуально, по только что погрузившейся лодке. А перископ и антенну разглядеть сейчас с самолета невозможно. Темно. Снова подсплываем, слушаем. Сигнал самолетной антенны, слышимость 5 баллов. Еще один слабее. Самолеты? И прямо над нами? Так быстро? Значит, мы все же были в расчетах. Или не мы? Ищут-то явно по корме. Тактика знакомая. Самолеты висят над районом предполагаемого места подлодки, исходя из времени ее атаки и скорости. Загоняют лодку под воду, не дают заряжать батареи. Ну, а эсминцы методично прочесывают гребенкой, строем фронта с интервалом в дальность обнаружения гидролокатором. И лодку, скорее всего, возьмут измором. Ей не хватит электричества. У стандартной немецкой «семерки» всего 80 миль хода под аккумуляторами на самом экономичном режиме и 60 у «девятки». Правда, у 21-й 340, но этот противник с союзниками еще не знаком. Ну, а нам тем более на эти старания наплевать. Ведь мы можем вообще не показываться наверху. И хорошо слышим их, имеющих на поверхности максимум 20 узлов. Если быстрее, то будут глушить винтами свою же акустику. А мы на глубине можем дать и 30, легко уклонившись от встречи. И нас не услышат. Мы намного тише лодок этой войны. Нас не засекут локатором этих времен из-за покрытия на корпусе. Тем более здесь, я говорил уже про отвратительные гидрологические условия в этих местах для тех, кто ищет. А для тех, кто хочет скрыться, как раз лучше и не придумать. И не изобрели еще буксируемых антенн, опускаем их под слой термоскачка. Значит, в планах англичан был кто-то, но не мы, а скорее стандартная субмарина этой войны. Ну, трудно предположить характеристики вероятного противника на порядок выше существующих. Однако, выходит, британцы своих подводников посылали наживкой на убой. Вот только как узнали, хотя могли дать четкую инструкцию при торпедировании успеть отправить кодовый сигнал. И самолеты уже были наготове, и корабельно-поисковая группировка, судя по акустике, не меньше 5 эсминцев ждали под берегом. Так что капкан сработал четко, только мы оказались не по зубам. Множественные шумы винтов, пеллинг-315, эсминцы. Еще одна группа? Это мне уже не нравится. Нас вряд ли засекут. А если Локсу задержат? А там и спасенные англичане, и среди экипажа посвященные есть. И ведь не перетопить всех. Их много, и их берег рядом. А наш далеко. Не думаю, говорит Кириллов. Скорее всего, эти у англичан в суть операции не посвящены, а имеют лишь приказ найти и потопить немецкую субмарину, убийцу их Тритона, или как он там называется. Успокаивает. Надеюсь, этих от настоящих немцев не пропустят. Пока что эсминцы выходят с Локсой на параллельный курс и, наверное, сейчас обмениваются сигналами. Но остановиться не требуют, раз транспорт хода не сбавляют, хотя кто будет останавливаться в зоне возможной подводной опасности. Так и идем, будто совместно с этими сопровождаем транспорт. Еще час, второй, третий, ход 17 узлов, мы на 250. Ой, только бы техника не подвела, мне неспокойно. А каково сейчас Сирому? Наверху уже утро. Чувствую, как я устал. Больше 12 часов прошло, как мы потопили подлодку, и все это время быть в готовности один, по боевой тревоге. Пожалуй, можно готовность снизить, раз непосредственной угрозы нет. Не обнаружат нас, вот только сюр будет. Если появится настоящая немецкая лодка, и эсминцы прохлопают. И топить придется нам? Но пока этого нет. Можно немного отдохнуть. Сам пока остаюсь в ЦП. Мне так спокойнее. Дремлю в кресле. Через 4 часа меня будет выспавшийся Петрович. Командир, отдохни. Эсминцы оставили нас у входа в Датский пролив. А еще через час мы подвсплыли, подняли антенну и доложили на берег обстановку. И получили кодовый ответ. Немедленно возвращайтесь. Быть у Нарвика к такому-то сроку. И все. Что там случилось, черт побери? А транспорт? Хорошо, наш путь домой как раз по курсу, через Датский пролив. Так что, если впереди караулит фриц, обязательно заметим. Нам как раз барашка ответственного за все не хватает. Но вообще-то возле Рейкьявика немецкие лодки не появляются, союзники и здесь сумели порядок навести. Так что будем считать, это задание мы выполнили успешно, и курс к Нарвику. Придем, разберемся, что там случилось, а я пока посплю».